Да, о чем эта песня? Как-то странно слушать и не знать, о чем там поется. Поют, ну, о любви, о том, что девушка влюбляется в парня с первого взгляда, но стесняется ему сказать. И с ним такая же история происходит. Из-за стеснительности они расстаются и всю жизнь живут врозь, но продолжают любить друг друга. И вот, когда они становятся уже совсем старыми, приезжают в Калифорнию и случайно оказываются в одном отеле. Она откинула голову и расхохоталась. Я тоже не выдержал и засмеялся. Врун, весело сказала Люся мне на ухо и, сжав кулачок, чуть легонько стукнула по плечу. Я ведь английский учу, там вообще все про другое. Меня снова коснулось ее дыхание и по спине пробежали мурашки. Такого уже 1000 лет не бывало. Я даже губу прикусил. Ну, да, ты права, согласился я. Я пошутил. Ладно, получилось смешно. Потом были Марыля Родович с ярмаркой, машиной, конечно, Пугачева, а потом Баккара с песенкой всех времен и народов «Yes, sir, I can boogie». В общем, бомба. Люся танцевала здорово, и я отжигал так, будто завтра умирать. Хотя, кто знает, может, действительно завтра. Я, конечно, танцор тот еще, но изощренная хореография и не требовалась. Достаточно было время от времени попадать в ритм. А потом поставили «Санту Эсмеральду», «Дом восходящего солнца», с испанской гитарой, трубами, кастаньетами и сумасшедшим ритмом. Блин, старики бывают сентиментальны, даже такие железобетонные, как я. Сколько с этой песней всего связано было. Инженер-звукотехник врубил стробоскоп и все запрыгало перед глазами. Мигалки, яркие вспышки, делающие движения отрывистыми. Опьянение молодостью. Остапа, как говорится, понесло, и я изобразил лунную походку Майкла Джексона. Я это дело в качестве упражнения практиковал, потому что мне оно очень хорошо помогало тренировать чувство равновесия и умение управлять центром тяжести, ну и действовать, чтоб противник не заметил подготовки к броску. Причем, серьезный противник, не шабашник какой-нибудь. Джексон свою фирменную фишку еще не продемонстрировал миру, так что я премьеру ему сорвал, можно сказать. Песня была ритмичной, быстрой и длинной. Грохотала музыка, ослепляли световые эффекты, и тут я такой выплыл. Гость из будущего, бляха, дед пердит, как говорили у нас в первом классе. Номер взорвал танцпол. Народ был уже в той стадии принятия реальности, когда воображение приукрашивает окружающий мир, и он воспринимается с восхищением, граничащим с эйфорией. В общем, меня заставляли делать это снова и снова, до судорог в мышцах. Из чего я сделал логичный вывод: молодость молодостью, а систематические тренировки надо усилить. Мы отошли в сторонку, чтобы перевести дух. Вот мы тут пока отплясываем, нахмурилась Люся, встряхнув головой, и от этого ее движения прокатилась невидимая волна огня, сладкого аромата и желания. А ты слышал, что Картер сегодня объявил о начале создания нейтронной бомбы? Тебе не напоминает наше веселье первое время чумы? Она была разгоряченной, возбужденной танцами, немного уставшей и волнующей. Люся, какая, нафиг, бомба? Засмеялся я. Серьезно? Бомба, сейчас, а тебя что, вообще международное положение не волнует? Ну как было объяснить юной комсомолке, что один поцелуй в этом мире стоил в миллион раз дороже митингов, собрания и всех слов политиков? Нужно было бы вернуться к этому разговору лет через 50, когда кроме обсуждения международного положения ничего и не останется. В определенном возрасте политики и других бесконечно важных вещей остается много, а вот поцелуев. Не создадут они бомбу, закроют проект, махнул я рукой и придвинулся к ней поближе, заглянул в глаза. Ты хороший парень, сказала она, но немного легкомысленный. Потасовки, танцы, веселье. Знаешь, в жизни есть вещи и поважнее. Правда? Прошептал я и прищурился. Расскажешь мне о жизни и о серьезных вещах? Я приблизился еще чуток и заметил, как тут же расширились ее зрачки. Она заволновалась. Я улыбнулся. Она мне нравилась и своей детской серьезностью, и я чуть наклонил голову и почувствовал, не увидел, а почувствовал, как приоткрылись ее губы. И Гриша, вдруг раздался над моим ухом требовательный голос. Белый танец, я тебя приглашаю. Я обернулся. Ну, конечно, кто же еще? 6. Эти глаза напротив. Рядом с недовольно требовательным видом стояла Лия Клюева, и это при том, что у нас с ней еще ничего не закрутилось. Она только забросила крючок с наживкой и даже еще не подсекала. «Ляль», — нахмурился я, — «извини, я устал, давай в другой раз, пожалуйста». Глазами я подал четко читаемый невербальный сигнал: «Женщина, я не танцую». «Нельзя отказываться», — отстранилась от меня Люся. «Белый танец — это закон». «Вот именно», — прищурилась приглашающая сторона. «Закон, иди-ка сюда», — пела Пугачева. «Мне нравится, что вы больны не мной». «В тему, блин». Я положил руки Ляли на талию, на косточки и медленно колыхался в такт голосу Аллы Борисовны. Ляля тоже была стройной, но, в отличие от Люси, ее стройность была худой, казалась холодной и даже несколько чрезмерной, намекая на полное отсутствие телесности и, стало быть, страсти и любовного темперамента. Жаль, что в молодости я понимал далеко не все намеки. «Вот значит, ты какой?» — поджала губы Ляля, вглядываясь мне в глаза. «Не ожидала. Расстояние между нами было достаточным, чтобы видеть лица друг друга. Ее мне прижать не хотелось. А ты чего-то ожидала, Лялечка?» С интересом поинтересовался я. «Сколько раз говорила, не называй меня Лялечкой. Что за плебейство? Вообще-то, чего она ожидала, было хорошо мне известно. Восхищение, вздохов, сомнений, страданий, уверений, признания и лобызания следов. Весь этот детский сад, устроенный ею когда-то со мной, сейчас меня вообще не интересовал, и единственная причина, по которой я с ней танцевал, заключалась в том, что я никогда не считал себя хамом и не хотел ее травмировать и отшивать в грубой форме. Впрочем, что я говорю, травмировать Лялю. Я даже улыбнулся от этой мысли, но тотчас спрятал улыбку. После всех ее фортелей, мотаний кишок и нервов, высокомерия, сцен, попыток вызывать ревности дешевых интрижек, повторять свои ошибки молодости я не собирался, даже гипотетически, даже в самом страшном бреду и в самой дикой проекции моего прошлого. Да об этом даже нелепо подумать было. Хотя бы элементарной порядочности, с чувством воскликнула она. «Вот, чего я ожидала. Пожалуйста, только не объясняй», — попросил я. «Хорошо, мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую». Последние две строчки я мысленно добавил от себя, по памяти из Цветаевского первоисточника. В песне их не было. «Ну, знаешь, если такие вещи еще и объяснения требуют», — нервно засмеялась моя бывшая возлюбленная. «Как раз нет», — кивнул я, — «не требуют. Слушай, Лиля, ты умная, красивая, утонченная и вообще, сладостная мечта всех существ мужского пола. Давай так, пока между нами еще не случилось ничего непоправимого, пока ты не бросила к моим ногам цвет своей невинности и не загубила юность на то, чтобы пытаться осчастливить такого непроходимого идиота и неотесанного солдафона, как я, совершенно бесперспективного, грубого и неинтеллигентного, чтобы не приходилось сгорать от стыда в обществе за мои мужланские шутки, что еще-то. А, пока я не обнюхал каждую юбку в радиусе 100 километров и не начал прикрываться командировками для сокрытия пошлых адюльтеров, давай с тобой остановимся». Она молча хлопала глазами, пока я цитировал ее же саму из недалекого будущего. Каждое из этих слов я слышал от нее много раз и, возможно, они уже сейчас вызревали в ее головке. Мы остановились, но Пугачева не останавливалась и продолжала рвать отношения, невзирая ни на что. «За наши негуляния под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Только увы я бы заменил на ура». Ляля сбросила мои руки со своей осиной талии, отстранилась и залепила мне пощечину. Почти. Особого эффекта добиться не удалось, поскольку я успел уклониться. «Ты», — зло прошептала она, на глазах превращаясь в ужасную фурию, — «предатель и бесчестный подонок. С этой минуты не смей приближаться ко мне и даже не думай просить прощения. Ты мизинца моего не стоишь, видеть тебя не желаю, бабник. Блин, кажется, я ее все-таки травмировал. Ничего теперь не поделать. Надо, конечно, было как-то поаккуратней. Барышня, все-таки, натура тонкая. Ну или почти тонкая. А с другой стороны, что еще можно было сказать? Не поладили?» — раздался рядом голос Люси. «Ну, типа», — хмыкнул я, — «печально. Это что, твоя девушка?» Я фыркнул, не сдержался, но промолчал. «Легко рубишь связи», — покачала она головой. «Не стоит делать поспешные выводы», — пожал я плечами. «Ну, это дело не мое, я просто попрощаться хотела. Завтра вставать рано». «Ладно, классно ты эти штуки делал. Лунную походку?» — спросил я. «Ага, ее. Ну, пока. Подожди, я тебя провожу». «Нет-нет, не надо, зачем, иди лучше помирись с девушкой, мы же про царство свободы не договорили», усмехнулся я, «а чтобы мириться, надо поссориться для начала, вообще-то, справедливости, а не свободы», поправила меня она, «но это не важно, какое тут царство, нам же надо урожайность поднимать, надой опять же, одну доярку ты, кстати, спас, спасибо тебе от коллектива, Галку что ли, конечно ее, ну, а когда повысим показатели, тогда и про справедливость подумаем, и про царство. Хорошо, я против надоев ничего не имею. Идем». Мы вышли из клуба. Воздух остыл и стал холодным и мглистым, осенним. Дни стояли теплые, почти летние, а вот по ночам становилось понятно, что лето уже закончилось. Люся передернула плечами и запахнула тонкое пальто. Я поднял голову. «Звезд не было. Сколько времени?» – спросила она. Я глянул на часы. «Почти 12. Мы шли по улице, освещенной редкими тусклыми фонарями, окруженными подсвеченным туманом. Казалось, что свет не может пробиться через дымку. «Ох, заплясалась я с тобой», — покачала она головой. «Родители отругают?» «Что?» — она засмеялась. «Вряд ли, они же не узнают. Они под Курском живут. А ты как здесь оказалась?» — удивился я. «Как все, по распределению. После Тимирязевки сюда в совхоз послали, вот я и тружусь. Серьезно? Как интересно. Значит, ты дипломированный агроном, получается? А что ты так удивился? Аграрный сектор — один из важнейших участков народного хозяйства. Поражен. А комсомол? И комсомол тоже. Но, если говорить, положа руку на сердце, я единственная согласилась. Вот на меня и повесили комитет комсомола. Кто-то же должен. Я вообще-то специализируюсь на почвоведении и агрохимии. У нас в совхозе большой опытный участок, вот там и тружусь. У нас и опытное тепличное хозяйство имеется. Нравится? Конечно, нравится. Работа у меня интересная. Надо же, покачал я головой. Мы с тобой, значит, практически коллеги, оба химики. Я же в химико-технологическом учусь. Это я знаю. На последнем курсе. Да, это тоже знаю, кивнула она. Хм, и что вы там выращиваете в теплицах своих? Бананы и ананасы, когда в СССР производить начнут? Она засмеялась. Да-да, сначала яблони на Марсе вырастим. Ну, вот, собственно, наше общежитие. Мы остановились перед небольшим одноэтажным железобетонным зданием, точно таким же, как медпункт. Сейчас девчонки дадут мне по мозгам, что спать мешаю, хожу так поздно. Часто тусуешься? Чего-чего? Насмешливо переспросила она. На танцы часто бегаешь? Вот еще, пожала она плечиками. Не ври. Ты очень хорошо танцуешь. Ну спасибо, она засмеялась. Вру, ей обозвал. Это я просто в детстве на танцы ходила, на народные, правда. Ты, кстати, тоже неплохо справлялся, особенно с этой своей скользящей походкой. С лунной. Вот-вот, с лунной, да. Люсь, встал я напротив нее. А у тебя парень есть? Что-что? Округлила она глаза. Она отступила на шаг и покраснела. Это даже в свете тусклого фонаря было заметно. Просто ты такая девушка замечательная. Григорий, ты чего? Вот бы мне такую в свое время, скорее себе, чем ей, сказал я. Я бы горы свернул. Она, молча и ничего не понимая, смотрела широко раскрытыми глазами. И сколько тебе еще осталось по распределению? Сменил я тему. Вообще-то год, но меня председатель сватает, то есть уговаривает оставаться. И директор совхоза тоже. Дом, говорит, дадим, жениха подыщем. А ты не знаешь, куда после института? Она улыбнулась. В Тольятти, на Куйбышевозвод. А во, вам заранее говорят, что ли, куда отправит? Удивилась Люся. Нет, но я знаю, кивнул я. Много чего знаю. Бомбы нейтронной, например, не будет. Так что можешь не переживать. Слушай, спасибо тебе, что вступилась за меня, а то Гуськов мне бы все жилы вытянул. Да нет, так-то он нормальный дядька. Я знаю, что говорю. Спасибо. Слушай, приходи завтра на танцы, ладно? Опять, удивилась она. Ну, а что, неплохо же было сегодня. А девушка твоя тоже придет? Усмехнулась Люся. Так, не зли меня, я же сказал, это не моя девушка. Ладно, невинно улыбнулась она. Не хочешь говорить про свою девушку? Не надо. Ох, доиграешься ты, Люся, ответил я с притворной строгостью. Она прыснула. Не знаю про завтра, вздохнула она, посерьезнев. Меня тут заставили доклад писать к конференции, а время поджимает уже, так что не уверена, что смогу. Может, в воскресенье? Слушай, а на следующей неделе белый бим черное ухо привезти должны. Премьера, между прочим. Читал, было дело. Ну, вот, улыбнулась она, кино сняли. Я тебя приглашаю. Пойдешь, обязательно, если еще здесь буду. Так вы же еще 2 недели вроде должны работать, растерянно ответила она. Должны. Мой молодежный кураж, кажется, пошел на убыль. Побалдели, бывает, но сказки только в книжках случаются, это я знал. А значит, нужно было готовиться к жестокой реальности, а именно к тому, что вся эта ностальгическая сказка запросто может развеяться и испариться. В любом случае, Люся, я рад, что с тобой познакомился. Жалко, что этого раньше не произошло, честное слово. Да когда раньше-то? Несколько дней назад, вы же только недавно приехали. Нет, жалко, что лет 50 назад мы с тобой не встретились. Неважно, не парься. Она нахмурилась. Не заморачивайся, то есть, не бери в голову. Понятно, что ничего не понятно. Да, лет 50 назад было бы любопытно встретиться. Только мне пока еще 23 только. А тебе? А мне 73. Развел я руками. Ну, для дедушки ты неплохо сохранился, улыбнулась она. Ладно, шутник, мне пора. Пока, дедуля, спокойной ночи. Спокойной ночи, кивнул я. Целоваться не полез. Мне бы хотелось, конечно, но решил, что не стоит все портить. Стоял и смотрел ей вслед. Она дошла до двери и остановилась, обернулась и взмахнула рукой. «Я тоже рада», — сказала она, — «что мы познакомились. Перед тем, как уснуть, я улегся поудобнее и почувствовал, что мне хорошо. Несмотря на общее помещение, снующих однокурсников, растянутую сетку и проявляющуюся время от времени боль в затылке, я чувствовал себя в своей тарелке. Дома, чего давненько уже не было в моем собственном времени, в будущем». Спокойствия в будущем точно было мало. Ну, значит, решил я, если утром картина мира не изменится, буду жить так, будто вот это все и есть реальность, а то, что осталось в Москве будущего, было бредом и наваждением. А еще, когда закрыл глаза, я представил Люсю с этим ее смешным мультяшным именем, тяжелыми темными волосами и большими голубыми глазами. Хорошая девочка. А потом я уснул, и всю ночь мне что-то снилось, но когда проснулся, ни один из снов вспомнить не смог. Народ собирался на завтрак, и я, вскочив с постели, побежал умываться. Затылок уже практически не болел, а настроение с самого пробуждения стало приподнятым. Нет, там, в будущем был комфорт, достаток и много разных приятных ништяков. Но там не было одной очень и очень важной вещи. Там у меня практически не было будущего. Ну, стало быть, начнем обживаться, да? Подмигнул я своему отражению над умывальником. После завтрака я отправился на почту и приобрел несколько газет. Нужно было плотнее окунуться в общественно-политический контекст. В юности я этим порой пренебрегал, так что теперь мне предстояла серьезная работа над собой. Деньги, немного, правда, но обнаружились. Я вспомнил, что бумажник находился в боковом кармане бесформенного брезентового рюкзака, так что на газеты мне хватило. Взяв труд, «Комсомольскую правду» и «Советский спорт», я пошел обратно в казарму. Столетие со дня рождения Железного Феликса Дзержинского, доклад Андропова к годовщине, председатель Верховного суда США у Брежнева. Интересно, а где Картер с нейтронной бомбой? Девочка Люся что, «Голос Америки» слушает? Я шел и на ходу просматривал заголовки, как листик из «Незнайки», изредка поглядывая под ноги да по сторонам. Проезжали трактора, проезжали грузовики и мотоциклы, выдавая сизые облачка, пахнущие бензином. Проходили пешеходы. Проехал желтый милицейский УАЗик. На него я обратил внимание, поскольку, кроме Гуськова, ехать на нем было некому. Ну, проехал, да проехал, мало ли какие у представителя власти дела могут быть. Но, проскочив мимо меня, машина метров через 20 остановилась и, коротко проскрежетав передачей, сдала назад. УАЗик тормознул рядом со мной, пассажирская дверь приоткрылась, и из нее выглянул перегнувшийся с водительского места Гуськов. «Физкульт, привет!» — кивнул я, не сбавляя шаг. «Стоять, стрелец!» — окликнул меня участковый. «Не по уставу обращаешься?» — пожал я плечами, продолжая шагать дальше. «Эй, стрелец, я шутки что ли шучу?» — «Стой!» — сказал. Он выскочил из машины и бросился за мной. «Стрелец, стоять, именем закона что ли?» — усмехнулся я, остановившись и повернувшись к нему. «Давай в машину, шутник!» — сердито бросил он, подбегая ко мне. «Зачем?» — удивленно поинтересовался я. «В общагу хочешь подвести или в лес вывести, чтобы грохнуть и прикопать. Ты чего, головой ударился? Ошарашенно спросил он и, остановившись глазами на повязке, захлопал красными набрякшими веками. Моя милиция меня не бережет, так что да, ударился. А ты чего, накатил уже с утра пораньше? Ты охренел? Взвился он и отступил на два шага. А чё пахнет? Не сильно, пожал я плечами. Хорош по утрам бухать, стуканет кто-нибудь, полетит головушка, или звездочка, а то и обе. Так, рассердился Гуськов, варежку прикрой свою, нос не дорос, старших поучать. Я микстуру принимаю от гипертонии, ясно, она на спирту. Понятно, кивнул я, как скажешь. Гипертония, это настоящий бич современности, и если мы не предпримем действенных мер, она будет только усугубляться. А как, кстати, микстура называется? Не санцидар? Не теряйте время даром, похмеляйтесь санцидаром. Так, отставить. Давай, садись в машину, шутник, понимаешь. Зачем? Можем и так поговорить. Мне вообще-то некогда разъезжать, надо политинформацию готовить, а то ребята с полей вернутся, а мне и сказать им нечего. Вот я и газеты прикупил. Так что давай завтра. Ладно, ты не умничай, ясно? Поехали, говорю, пока не пришлось силу применять. Опять что ли, Мурадин, я беду сочинил? Сочинил. Так он же врет. Вот и подтвердишь, что он врет, а ты истину открываешь. Не могу я на заявление не отреагировать. Понимаешь, ты все объяснишь, если надо, опросим свидетелей, и я отказ оформлю. Так сразу оформи. Если жалобу напишут, мне голову открутит. Не понимаешь? Ох, Гуськов, темнишь ты, брат. Так, поуважительней, пожалуйста. В прошлой жизни мне действительно пришлось давать объяснение за первый случай, когда шабашники к Галке приставали. Ходил в отдел, или как там у него называется, и подписывал протокол допроса. Вчерашнего побоища в первом варианте истории не существовало, но я прикинул и решил, что поскольку Гуськов не отстанет, и у меня все равно выходной, то почему бы не закрыть этот вопрос сегодня. В общем, я забрался в машину и поехал вместе с участковым в его, так сказать, участок. Было, честно говоря, какое-то чувство, что что-то не так, но такое неуловимое, что я махнул рукой. Отделение оказалось обычным старым бараком. «Заходи, не стесняйся», — кивнул участковый на дверь кабинета, когда мы прошли по коридору. «Я сейчас бумажки только принесу. Давай, давай, не робей». Тут-то мне стало совершенно ясно, что стоит ждать какой-то подставы, и надо было по-тихому делать ноги. Но дверь кабинета отворилась, и на пороге появился человек. В принципе, и хрен бы с ним, я не был обязан здесь находиться. Да только мне вдруг стало интересно, что за ерунда здесь происходит. «Григорий, привет», — спокойно и приветливо поздоровался он. Это был тот самый тип, который вчера появился на месте моей схватки с шабашниками. Он и сейчас был в тех же брюках, рубашке и ветровке. «Заходи, ты чего такой напряженный? Поговорить надо. Не про вчерашнее и вообще не про шабашников. Они меня не интересуют. Моя бы воля, я тебя наградил бы за защиту гражданского населения. Так я и сам вроде гражданский», — прищурился я, разглядывая этого дядю. Волосы у него были тонкие, аккуратно расчесанные на пробор. Большие залысины придавали солидности, хотя лет ему было чуть больше 30. Роста моего примерно, сухой, жилистый. Взгляд прямой, спокойный, и что-то меня зацепило. Может, во взгляде, может, не знаю. Было что-то знакомое, но я никак не мог вспомнить, где мы могли встречаться. «Соображаешь, где мог меня видеть?» — усмехнулся он. «Вспомнил уже», — кивнул я. «Вчера вечером. В темноте плохо рассмотрел, вот и думал, ты это или нет». «Ну», — чуть усмехнулся он, — «давай для начала ты мне тыкать не будешь». «Ладно, все-таки я лицо должностное». «Согласен», — улыбнулся я. «Правда, это мне пока неизвестно, про лицо, то есть. И, опять же, я ведь тоже, если разобраться, лицо немаловажное». «И в чем же важность?» — улыбнулся он в ответ. «Как в чем? Я гражданин Советского Союза, а к нам даже должностные лица с уважением относятся, потому как работают для общего блага, блага советских граждан, то есть». «Уел», — рассмеялся он. «Уели, то есть. Принимаю, Григорий Андреевич, проходите, пожалуйста. Вот сюда присаживайтесь, к столу». Мы вошли в кабинет. Обстановка была максимально простой. Стол, пара стульев, сейф, портрет. Без несгораемого шкафа не обходилось ни в одном серьезном заведении. На столе лежала грязно-желтая бумажная папка и шариковая ручка, больше ничего. «Можно паспорт ваш?» — попросил этот тип, усаживаясь за стол Гуськова. Мелькнула же мысль вчера, что он мент, значит, видел все. Блин, при таком раскладе выкрутиться будет сложнее. Это не новые времена, процедура, думаю, ничего не значит против слова следака. Если он следак, конечно. И вы свой мандат покажите, кивнул я, протягивая паспорт. В дверь заглянул Гуськов. Я не нужен? Заискивающе спросил он. Нет, ответил тип с залысинами. Я тогда поеду. «Мне надо свидетеля опросить в соседней деревне». «Конечно, Геннадий Михайлович, езжайте. Второй ключ вы мне оставили, я все закрою, не беспокойтесь». Гуськов исчез, и мой интервьюер уставился на меня. «Мандат, значит», — усмехнулся он, но глаза остались серьезными. «Ну, держи». Он протянул ко мне красную книжицу с золотым тисненным гербом и надписью КГБ СССР. «Интересное кино. Где, как говорится, шабашники, а где КГБ?» «Надо же», – качнул я головой, и он раскрыл удостоверение, давая мне ознакомиться с тем, что там написано. Портрет, печать, герб, щит, дубовые и лавровые ветви, удостоверение номер. Я внимательно прочитал и поднял глаза. «Охренеть!» Еще раз посмотрел ему в лицо и снова на фотографию. «Охренеть!» Можно было даже не читать, на фото он был очень и очень похож на человека, которого я уже видел. Я его узнал, но постарался не подать виду. «Ну, изучили?» «Почти», — кивнул я, внимательно глядя ему в глаза. «Да, глаза были все те же, сомнений не оставалось. 7, 5, 4, 3. В удостоверении, действительном до конца года, было сказано, что это старший лейтенант Веселкин Алексей Михайлович, и глаза действительно совсем не изменились. Даже странно, что я сразу не распознал. Сам он со временем подряхлеет, осунется, нос его станет похожим на картофелину, появятся глубокие морщины, и волосы выпадут, оставив череп совершенно голым. А вот глаза не изменятся. Веселкин, значит, ХМ. Я ведь так и не успел пробить, что это за член такой. Веселкин. Я прищурился, пытаясь припомнить, слышал ли когда-нибудь эту фамилию. Нет, ничего на ум не приходило. Но совершенно очевидно было, что это тот самый дед, что вошел в кабинет к генералу Прошину, когда мы с ним коньяк распивали в мой последний день на службе. Однако, для того, чтобы оказаться простым совпадением, одних звезд было явно недостаточно, даже если учитывать звезды на погонах. Так что эта встреча не казалась мне случайной. Разве можно допустить такие случайности? Я качнул головой. С другой стороны, если это не случай, то что? Сомневаюсь, что мы всем боевым коллективом в прошлое перелетели на специальную временную операцию. Смешно, хотя, могли бы навести порядок в темные времена, в 90-е, то есть, я бы много дал за такую возможность. А в принципе, вот же она, эта возможность и есть. Как говорится, эволюция, а котовой так долго твидели большевики, свеишилась, товарищи. Так может, все, что со мной случилось, было не бредом, а шансом, или предназначением, данным свыше. Так что, беретесь, товарищ стрелец, руки, честно говоря, зачесались. Раз уж это наваждение не кончалось, то может быть, уже и не кончится, и тогда я бы мог попытаться. Провернуть спасение Советской империи было бы непросто, но и время до прихода Горбача еще оставалось, так что можно было попытаться придумать что-нибудь, в конце концов. Так изучили или нет, усмехнулся Веселкин. Вы наизусть запоминаете или что? Уже запомнил, Алексей Михайлович, кивнул я, отстраняясь от его удостоверения. Немного неясно, там сказано, что вы оперуполномоченный по Ленинграду, а мы с вами в Тульской области сейчас. Странно как-то, надо же, какой вы внимательный и вдумчивый читатель. Не думали о работе в органах внутренних? Он не ответил, выжидательно глядя на меня. Нет, не думал. Покачал я головой. Так что за интерес у Ленинграда к деревне Красноперниково, сейчас объясню, кивнул он. У нас там центр находится учебный. Интересно, догадываетесь, к чему я клоню? Доверительно спросил он. Нет, абсолютно никаких идей. Я хочу предложить вам сотрудничество. Какого характера, Алексей Михайлович? Настоящую мужскую работу. Я уверен, вам могло бы понравиться. И я видел вчера, на что вы способны. Интересная картина вырисовывалась. Подобный разговор в моей жизни действительно был, но не сейчас, а через пару лет. Я закончил институт, получил диплом, год отработал на Куйбышев-Азоте в Тольятти, задержал несколько хулиганов на дежурствах в ДНД, я там прослыл легендарным дружинником. Ну а потом меня завербовали в контору, мол, чего тебе на заводе киснуть, у нас то, у нас все, движ, говоря по-современному, риск и понимание исключительной важности того, что делаешь. В армии я, естественно, был отличником боевой и политической, десантура, опять же, ОШ, потом учеба, поступление в ВУЗ, в институте, комитет комсомола, затем то же самое на заводе, кандидат в члены КПСС. В общем, совершенно положительный персонаж без единого пятнышка, одни плюсы. Зарекомендовал себя, как надежный, ответственный и инициативный работник. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением товарищей. Так в характеристике с места работы было написано. И из института, и из школы. Во всех характеристиках примерно одно и то же. Причем, у всех, кого я знал. «Погодите», — нахмурился я. «Я ведь еще институт не закончил. Хотите, чтобы я его бросил? Слушайте, вам осталось всего ничего, последний курс. И в принципе обучение можно заочно завершить, если вам так этот диплом нужен. Мы вас в Институт общественных наук при ЦК КПСС устроим». А во, это было место для обучения представителей западных компартий и участников радикальных движений. От марксизма до организации терактов. Любопытное местечко, где преподы ходили с длинными патлами и в рваных джинсах. Интересно, интересно. Своих там тоже обучали для работы с зарубежными товарищами, преподавателем или студентом, поинтересовался я. Я думаю, приняв во внимание диплом МХТИ, где вы сейчас учитесь, мы могли бы направить вас в аспирантуру. Там, между прочим, огромное поле для научных исследований. Что за игру он устроил? Увидел, как я вчера вольных каменщиков отделал и сразу предложил заняться научной работой в институте, куда простой смертный никогда в жизни не попадет. Кто мог бы поверить в эту хрень? Даже дебил Мурадин призадумался бы. Тогда зачем он так грубо рисует свою картину? «Наука – это хорошо», – хмыкнул я. «Языки есть у вас?» – как ни в чем не бывало, – спросил он и, раскрыв папку, переложил несколько бумажек. «Английский более-менее», – кивнул я. «А еще есть какие-то познания?» «Русский. Вообще-то я еще на испанском довольно сносно изъяснялся и немного на арабском, и даже на суахили. Это не беда, всегда можно наверстать. У нас есть методики для быстрого и эффективного овладения языками». «Погодите», – задумчиво проговорил я, – «вы что, для зарубежной работы кандидата ищите?» Он помолчал с многозначительным видом и рассмеялся. «Ну, я так понимаю, вам сразу разведчики и резиденты представились? Скажу откровенно, это из области кинематографа. У нас все значительно проще, но все равно интересно, это я могу гарантировать». Выражение лица у него было открытое, дружеское, всем видом он демонстрировал эмпатию. «Приятный такой молодой человек. Ну, то есть с вершины прошлого меня молодой, а для меня нынешнего он должен был казаться старшим товарищем. Но институт этот вроде не в Ленинграде, а в Москве находится», — заметил я. «Я вижу, вас на Микине не проведешь», — подмигнул он. «На самом деле, это не имеет значения, поскольку начинать вы будете в Питере, а потом уже вернетесь в столицу. Сначала спецподготовка. Ну, как вам предложение?» «Неожиданно», — пожал я плечами. «Да и странно немного. Вроде обычно это дело иначе происходит. Ты имеешь в виду наш сегодняшний разговор?» — поднял он брови. «Вы, то есть, ну, да, вроде того. Отбор ведь довольно тщательно ведется. После вуза, после того, как человек зарекомендует себя, проявит. А я что, штукатуром накостылял? Но вы не поэтому приехали. Вы же эту папочку собрали еще до всех шабашников. Так, послушай», — снова сбился он на «ты», — «ты должен понимать, у нас идет война. Люди живут полной жизнью, радуются этой жизни, а мы воюем. Для нас с водружением знамени над Рейхстагом ничего не кончилось. И враг наш хитер и опасен, хочет раздавить нашу страну, разорвать на куски». Слышал такую фразу? «Воевать с Россией на территории России и за счет России?» Так вот, это не пропагандистский лозунг и не фигура речи, поверь. Только дашь слабину разок, и уже над городами братских республик взовьются чужие флаги и появятся бесноватые фюреры, выращенные западными разведками. А есть ведь еще и внутренний враг, тот, кто притворяется своим. А как неожиданно, не сомневаюсь, — кивнул я. «Но это немного про другое». «Ни про какое, ни про другое», — чуть хлопнул он ладонью по столу. «И поэтому мы ведем непрерывный мониторинг для поиска перспективных кандидатов. И в армии, и в вузах, и в общественной работе. Повсеместно». «Ух ты, мониторинг. словечки какие интересные. Я не подал виду, что обратил внимание, но он почувствовал, что я заметил. Матерый кент в свои 30 с хвостиком, не зря, видать, до глубокой старости служить будет. Мониторинг – это заимствованное слово из английского языка, пояснил он, означает отслеживание в режиме реального времени. В нашем случае, постоянный контроль и поиск тех, кто нам подходит. Я догадался, кивнул я. Отбор по-разному может идти, продолжал он. В нашем конкретном случае мне нужно только ваше согласие. Форму, бумаги, довольствие я беру на себя. А проживать где? Пока останетесь в своем общежитии, поскольку потребуется некоторое время на бюрократические процедуры, а потом общежитие с отдельной комнатой со всеми удобствами. Ясно. Подумать можно? Думайте. С некоторым удивлением пожал он плечами, мол, чего тут думать-то? То, что этот Алексей Михайлович был связан с системой, сомневаться не приходилось. Видел я его в ГРУ, и Прошин ему явно оказывал уважение, заискивал даже. Правда, непонятно, как он перепрыгнул из КГБ в службу конкурентов, но ладно, как-то смог, стало быть. В конце концов, я и сам, начав в конторе, оказался в военной разведке. Но со мной, как раз, все было понятно. В начале 90-х я уволился из госбезопасности. Ситуация к тому времени совсем нездоровая сложилась. Только дело было не в безденежье и никудышном матобеспечении, и не в том, что в газетах на нас всех собак вешали. Это вообще роли не играло, поскольку сами мы верили, что работали ради страны и держались из последних сил, за идею, в общем. А уволился я, потому что даже в той ситуации, когда практически не оставалось кадров и денег на проведение операций, кто-то еще мог принимать волевые решения. Ну, и меня внедрили в очень серьезную ОПГ, главарь которой очень хотел стать чуть ли не президентом. Работа закипела, и я даже начал неплохие результаты выдавать. Только наверху что-то пошло не так, кому-то очень неслабо заплатили, и все руководство нашей программы резко уволили и очень быстро подчистили. Один из них спрятался и со временем свалил на Запад, а вот остальных, кого в подъезде, кого в бане, всех ликвидировали. Вся документация исчезла, а все связи с внедренными сотрудниками были оборваны. Чудесная ситуация возникла, просто прекрасная. Я кое-как вырвался из своей банды, пытался восстановить информацию, но никто и слушать ничего не хотел, чуть не посадили даже. Ну, в общем, времена были интересные, да. Так что, прервал мои мысли лейтенант Веселкин. Что? Пожал я плечами. Подумал, мне нужен ответ. Подумал, кивнул я. Давайте попробуем. Чего, собственно, тут было думать? Все было предельно ясно. Я бы, в любом случае, ждал, пока меня не завербуют, как и в прошлой жизни. Но, раз возникла возможность примкнуть к нашим пораньше, грех было не воспользоваться. После стольких лет жизни в системе химический завод был совсем не тем, чего я хотел. Тем более, отказался бы и ломал потом голову всю жизнь, как и почему этот кент вышел на меня и почему в прошлой жизни такого не было. Решение быстрое, молодец, но есть замечание. Не попробуем, а сделаем все, что необходимо, да, да, Алексей Михайлович, выполним любое постановление партии и правительства, кивнул я. При упоминании партии он хмыкнул. Ну, вот, так-то лучше. Значит, можем выезжать. Через 5 минут придет транспорт и двинем. Прямо так, удивился я. Мне вещи надо собрать и руководителя в известность поставить. Мы уже поставили. По легенде, тебе стало плохо из-за травмы и пришлось вызвать санитарную машину для доставки в областную больницу. А фельдшер, она и вызвала. Говорю же, через 5 минут неотложка здесь будет. А зачем такие сложности? Нахмурился я. Это была вообще полная хрень уже. Да, какие же это сложности? Усмехнулся он. Все элементарно просто. Никаких сложностей нет, да и время терять незачем. Ты, конечно, молодец, что согласился, но это еще не все. Данные у тебя хорошие, база неплохая на первый взгляд, но этого мало. Придется выполнить тестовое задание. Что за задание? Уточнил я. Ничего особо сложного или такого, чего тебе не приходилось бы уже делать. В армии, я не знаю, в повседневной жизни, еще где-нибудь. Это что, необходимо для зачисления? Да-да, кивнул он. Для зачисления на программу обучения. Вы, Алексей Михайлович, меня сориентируйте точнее, пожалуйста, а то путаница какая-то получается. Какой у нас план и порядок действий? Все это дело было совершенно необычным. Во-первых, слишком нестандартным, а во-вторых, почему ко мне возник такой интерес, если я оказался в своем прошлом и проживаю заново все то, что со мной уже было, почему сейчас все идет не так? Ответ был очевиден. Все это не могло не быть связанным с моим переносом. А раз так, это был вызов, и не принять его я не мог. Что еще за путаница? Пожал плечами Веселкин. Нет никакой путаницы. Просто сначала нужно пройти испытание. Считай, это допуск на следующий уровень. Если пройдешь, получишь полный расклад. Ты, кстати, ни про зарплату, ни про льготы ничего не спросил. Про жилье, опять же, не интересует. Заинтересует, если испытание пройду, хмыкнул я. Молодец, одобрительно кивнул он. Хватаешь на лету. А какого рода задание нужно будет выполнить, я не знаю. Система такова, что установку ты получишь непосредственно перед выполнением. Понятно. Блин, что такое? Да мне кое-кого из ребят нужно бы предупредить. Первой в очереди из тех, кого бы я хотел предупредить, была Люся. Нет, это ни к чему. Стало плохо, вот и увезли. Какие тут могут быть предупреждения? Все нужно делать максимально четко и правдоподобно. Ясно, когда твои однокурсники через пару недель вернутся из колхоза, ты уже здоровый и живой будешь ждать всех в институте. Хорошо, но мы можем в совхоз заехать, мне нужно девушке сказать. Я сделаю вид, что мне не просто плохо, а полный писец. Просто неудобно получится, что Чика исчез. Половой связи у вас не было? Да при чем здесь это? Возмутился я. Это мое личное дело вообще-то. Просто заеду на минутку, скажу, мол, в больницу отправляют и все. В чем угроза для легенды? Нет-нет, это исключено. Стал твердым и непреклонным Веселкин. Так делать мы точно не будем. Ты можешь, конечно, отказаться от моего предложения, дело твое. Но если ты его принимаешь, тогда никаких возражений быть не может. У нас практикуется очень строгая дисциплина. Тьфу. Предложение я принимал, но это был явный перебор. Ехали мы минут 40, причем почти все время, по проселочным дорогам. Светло-серая буханка с красными медицинскими крестами подскакивала на ухабах, проваливалась в ямы и время от времени надсадно гудела. Маршрут был составлен так, что в населенные пункты мы не заезжали и никаких знаков и указателей на дороге не было. Время в пути и количество поворотов я, разумеется, запомнил, но сориентироваться, где мы находились, мне не удалось. От Красноперникова, в случае надобности, дошел бы, конечно, но сказать точно, в какой точке мы были сейчас, это нет. Запутали, в общем. Матерые вы, ребята, пробормотал я. Что-что, ничего, это я сам с собой. Веселкин усмехнулся. В машине, кроме меня и него, находился только водитель, абсолютно безмолвный, будто китайский андроид. Я даже усомнился, человек ли это. В какой-то момент буханка выскочила на трассу и понеслась вперед. Участок был совершенно пустой, без встречных и попутных машин. Шум двигателя стал ровным, а гул от колес, похожим на вой. Дорога шла вниз по пологому холму. Впереди показался крутой поворот, а водитель будто его не замечал, гнал и гнал, как на Леман. Веселкин сидел с закрытыми глазами, отдыхал или медитировал, не знаю, но за дорогой и ситуацией явно не следил. И тут из-за поворота показался Урал с длинным прицепом, под завязку груженным лесом. Медлительный и неповоротливый, он выплывал из-за горизонта, как большая баржа, и начинал заходить в поворот, двигаясь навстречу нам. Через пару секунд водитель грузовика догадался, что что-то не так, и начал мигать фарами и трубить, да только наш водила-андроид никак не реагировал. «Смотри!» – закричал я. Веселкин вздрогнул, просыпаясь и пытаясь понять, что происходит, почему я ору и куда нужно смотреть. А посмотреть было на что. Шоу обещало стать грандиозным, потому что мы с увеличивающейся скоростью неслись прямо в лоб груженному Уралу. 5, 4, 3. Времени уже не оставалось. Времени уже не было, и впереди совершенно ясно замаячила чернота, способная, наконец, объяснить всю эту случившуюся со мной вторую молодость предсмертной вспышкой сознания. 3, 2. Водитель Урала ударил по тормозам, и его разогнавшийся, тяжелый, как бронепоезд, грузовик, пошел в занос. Из-под колес повалил дым. Кабина начала замедляться, а прицеп, подобно хвосту жуткого чудища, продолжил движение вперед, перекрывая дорогу и кренясь на бок. А мы неслись все быстрее и быстрее. 2, 1. Я сорвался с места и бросился к водителю. В груди была абсолютная пустота, а голове стало так холодно, будто ее внезапно покрыла корка льда. 8. Из огня в пламя. Я перескочил через закрытый отстроченным дерматином движок, толкнув водителя в плечо. Он завалился в сторону, стукнув головой в боковое стекло и сложился, будто был набит ватой. Но сейчас было не до него. Передачу я выбил ногой, когда перелетал через мотор, и теперь педаль газа, вжатая в пол водилой, уже не влияла на скорость, но зато буханка, разогнавшись и лишившись узды, стала практически неуправляемой. Усаживаться и нащупывать педаль тормоза было невозможно, да и куда там тормозить, не было времени даже на то, чтобы глубоко вдохнуть. Мы неслись прямо на Урал, и я уже видел лезущие из орбит глаза водителя, до последнего пытающегося предотвратить удар. Единственное, что я сейчас мог. В общем, я крутанул баранку, и буханка рванула влево, как необъезженный молодой жеребец. Она резко накренилась на правый борт и, встав на два колеса, с визгом заскользила по инерции в сторону грузовика. И тут же бабах, гром, лязг, и мы снова оказались на всех четырех колесах и, закрутившись как центрифуга, перескочив через глубокий кювет, слетели с дороги. Удар пришелся в правый бок, в самый угол, позади колеса. Веселкина немного размазала по борту, но он успел ухватиться за сиденье и удержался, избежав неминуемой обвалки в крутящейся машине. Впрочем, мы крутанулись-то всего раза три, наверное. И тут Господь сжалился и позволил нашему пепелацу влететь в мягкую перепаханную землю колхозного поля так, чтобы не завалиться на бок или даже на крышу. Я ударился грудью и головой, но стекло не высадил. Машина изрядно зарылась мордой, но самого страшного удалось избежать. А вот Уралу повезло меньше. Вряд ли, конечно, этому посодействовало столкновение, хотя, я не физик. Прицеп все-таки перевернулся, выкручивая и роняя тягач. С рокотом посыпались и покатились освобожденные бревна, а грузовик, завалившись на бок, со скрежетом проехал по асфальту и остановился на приличном расстоянии от нас. «Эпическая сила», — тихонько сказал Веселкин. «Эпическая сила, выходим, мухой». Я выбрался из-за руля и вслед за Веселкиным выскочил из машины через пассажирскую дверь, обежал наш УАЗик и подскочил к водительской двери. Он дернул ручку, дверь открылась, и водитель буханки выпал нам на руки. Глаза его были открыты и, не мигая, смотрели в голубое небо. «Сука!» — в сердцах выругался Веселкин. «Потащили в салон. Бери за ноги, говорю тебе». В этот момент в небе послышался быстро приближающийся низкий и громкий звук. Это был желтый вертолет К-26 с надписью «ГАИ». Лупоглазый, похожий на толстую желтую муху. Дверь сдвинулась, и из нее выглянул гаишник в форме. «Быстро, суки, прилетели!» — прищурился ГБшник. «Давай, хер ли ты стоишь? Потащили, бляха! Скорей!» Мы заволокли водителя в машину и положили на пол. «Надо глянуть, как там водила Урала», — сказал я. «Нихера ему не будет!» — резко и недовольно рубанул Веселкин. «Я сяду за руль, сдам назад, а ты иди толкай. Выполнять. Однако...» Покачал я головой. «Ну и порядки у вас в конторе». Я уперся руками в передок и нажал. Веселкин врубил заднюю и газанул. С третьего раза буханка вырвалась из своего кратера, и я забрался на пассажирское место рядом с водителем. Вертолет улетел, а теперь вернулся и кружил над нами, периодически попадая в поле видимости. Ревел мотор, звенели натянутые нервы, что-то грохало со стороны Урала. Обстановочка царила боевая, а точнее, кризисная. «Чего он не улетает и не садится?» — кивнул я наверх, имея в виду гаишный вертолет. «Чего кружит?» И тут вдруг тук-тук-тук, громко, звонко. «Нихера себе, Алексей Иванович!» «Погоди!» — недовольно рявкнул тот, выезжая на невспаханную и довольно твердую и плотную кромку поля. «Да гляньте сюда!» — он бросил на меня удивленный взгляд. «Вот сюда!» — показал я пальцем на потолок. «Вы что, не слышали? Только что!» В потолке зияли три отверстия. 100%! Пулевые, сука. Четко выговорил он и резко остановил машину. В ту же секунду рванул из-под ветровки пистолет, перекинул в левую руку, выставил из окна и несколько раз выстрелил по вертолету. Тот круто завалился на бок и пошел вверх. Веселкин палить ему вслед не стал, а начал выруливать к дороге. Мы прошли по кромке поля, объехали лежащий Урал и, найдя место, где кювет был не особо глубоким, выбрались на трассу. За грузовиком уже скопилось несколько легковушек и автобус. Веселкин врубил сирену и ввалил газу. Какое-то время мы ехали молча, а потом, глядя на дорогу впереди себя, я спросил: «А вы точно из КГБ, Алексей Иванович?» «Сомневаешься?» — сквозь зубы процедил он. «Пистолетик у вас интересный. У него была беретта, как у Джеймса Бонда». «Наградной», — ответил он. «Хвалю за наблюдательность. Не могли бы вы объяснить, что произошло? Я не уверен, что понял суть инцидента. Тебе и не надо. Пройдешь проверку, отучишься, вот тогда и поймешь. А что случилось с вашим водителем? Шофер умер за рулем. Такое бывает. Может, сердце не выдержало. Вскрытие покажет. Интересно, как-то все совпало. Да, у Шпака, куртка у посла, медальон. Ты хохмить что ли решил? Да странно немного, посудите сами, у шофера сердце не выдержало, а тут как раз и грузовик с дровами навстречу, да еще и вертушка откуда ни возьмись. И не просто вертушка, а ментовская, да, и не просто ментовская, а еще и... Отставить разговоры, перебил меня Веселкин. Помолчи, мы почти приехали уже, и запомни, если хочешь испытание пройти на отлично, поменьше разглагольствуй и умничай, а побольше соображай. Соображай и дело делай, все, больше ничего от тебя не требуется. Сказав это, он чуть притормозил и резко свернул вправо. Причем, поворот показался мне совершенно незаметным, будто специально замаскированным. Мы просто въехали в кустарник, по борту сразу забарабанили ветки. А во, покачал я головой, прямо сказочный лес тут у вас. Действительно, мы оказались в аллее под деревьями, смыкавшими кроны высоко над нами, как в тоннеле. Проехав минут пять по этому начавшему золотиться тоннелю, мы уперлись в металлические ворота защитного цвета. Из калитки выскочили трое военных в полевой офицерской форме с калашами, но без знаков отличия. Один из них заглянул в окно и внимательно осмотрел салон и кабину, а двое других с зеркалами на длинных ручках подошли к УАЗику и заглянули под днище. «Скорее», — нетерпеливо бросил Веселкин, — «у нас убитый». «Убитый?» То есть он думал, что водитель не сам умер. Глянув на тело водителя, проверяющий кивнул и вместе с товарищами вернулся через небольшую калитку на территорию. Ворота медленно открылись. «Это что за место такое?» – поинтересовался я у Веселкина, когда мы двинули дальше. «Мне на подобных базах бывать не доводилось». Он ничего не ответил. За воротами оказалась дорожка, поросшая травой, а на небольшом отдалении от нее я заметил мощный дот с крупнокалиберными пулеметами, торчащими из бойниц. Наверняка, было и еще что-нибудь интересное. Занятное место. Охрана такая, будто мы находились в зоне боевых действий. Не знал, что у конторы есть такие точки. Вскоре показались еще одни ворота, а вот за ними уже появилась дорога, выложенная бетонными плитами и приведшая нас на довольно большую площадку. На площадке стоял курносый, похожий на мультяшную стрекозу, Ми-1, выкрашенный довольно яркой краской. Хаки, конечно, но немного непривычного оттенка, будто этот вертолетик привык порхать по альпийским лугам. Я с такого по веревочной лестнице тысячу раз выбирался, нормативы отрабатывал. В груди немного ёкнуло. Ностальжи, как говорится. Мы подкатили к нему поближе. «Выходи», — скомандовал Веселкин. Я открыл дверь. «Иди туда», — махнул он рукой в сторону вертолета, «и сделай, что будет нужно». «Ясно, думаю, предупреждать не надо», что про сегодняшнее никому ни слова. Я кивнул. Стрекоза стояла готовая к взлету. Пилот в каплевидных, как у американцев, очках и больших наушниках сидел на своем месте, дверь была откинута. «В вертолет?» – удивился я. «В вертолет?» – кивнул Веселкин. «Вперед! Не пуха, короче. Желаю успеха!» Он хлопнул меня по плечу и, когда я вышел из машины, моментально рванул в сторону стоящих вдали одноэтажных зданий, похожих на казармы. Я глянул на пилота, и он махнул мне рукой, мол, давай, не спи, время. Я постоял секунду, оценивая ситуацию, но, как говорится, назвался груздем, полезай в Ми-1. Я наступил на опору, заскочил внутрь, протиснулся за пилотом, уселся на сиденье для пассажира и натянул наушники. Летчик-вертолетчик захлопнул дверь и двигатель заревел. Корпус задрожал, завибрировал, стрекоза медленно оторвалась от земли и также медленно стала подниматься в небо. Мне всегда нравился этот звук за мощь, энергию и напор. И пусть вертолет был небольшим, но звучал, как сладкая музыка. Разговоров пилот не поддерживал, так что лететь пришлось молча. Минут 40. Я все время смотрел в окно. Подо мной проплывали леса и поля, села и городки, заводы и колхозы. Широка страна моя родная, в общем. Шли по полям тракторы и грузовики, а по дорогам неслись москвичи, камазы, волги, колхиды, газоны и жиги. Я будто кадры архивной кинохроники смотрел. Глядя на всю эту красоту, я пытался упорядочить свои наблюдения. Все, что сейчас творилось вокруг меня, совершалось по-новому, не так как в моей первой молодости. Ребята, общая канва событий, Все было тем же самым, но придя с поля в сельсовет, я будто задал новый вектор прошлому. Поэтому многие события стали разворачиваться иначе. Это можно было бы принять в качестве объяснения, да вот только Веселкин ни хрена с этой идеей не стыковался. Честно говоря, за все время работы и в комитете, и в разведке я ни разу не слышал, чтобы кого-то из новобранцев рекрутировали таким способом, как меня сейчас. Стал бы кто-то посылать целый вертолет за салагой, которого даже неизвестно, возьмут или не возьмут в школу. И еще, надо ведь было собрать досье, отправить Веселкина, задействовать несколько человек, засветить явно засекреченную базу. Впрочем, секретность у нее была условной. С воздуха она отлично просматривалась, вертолет мой тоже не был невидимым. Что же это за замес такой случился? Можно было бы предположить, что Веселкин совсем не КГБшник, выстрелил по гаишникам ХМ. Правда, скорее всего, именно они были не теми, кем казались, не гаишниками, то есть, стреляли по буханке. Явно поступок нехарактерный. Значит, была операция, западня. Учитывая, что я нахрен никому не нужен, стреляли по Веселкину. Зачем, кто, было о чем подумать. Впрочем, с правого борта замаячил аэродром, и мы начали снижаться. Полоса километра два, наверное, и один Ил-76, стоящий под погрузкой. Мы опустились на землю, и пилот молча показал мне в сторону транспортника. С помощью погрузчика в люк под хвост завозили деревянные ящики. Руководил этим делом немолодой военный в темно-синем комбизе и в фуражке. «Летун, давай», — кивнул мне пилот и ткнул пальцем в этого летуна. «Тебе туда». Я выбрался и осмотрелся, но ничего особенного не высмотрел. Пара здоровых ангаров, три капонира, РЛС-терек, запросчик и высотомер, все в мобильном варианте, склад ГСМ, КП, присыпанный землей, диспетчерская башня и крупные бетонные плиты под ногами с травой в стыках. Самолет был новенький, с иголочки, в свежей, не потертой аэрофлотовской ливрее. Отличная машина, надежная и мощная. Я летал на такой, не за штурвалом, естественно, а в десантной группе, на последнем году срочной службы. «Здравия желаю», — крикнул я летуну, подойдя ближе. Он оглянулся на стрекозу, оторвавшуюся от бетонки и разрубающую воздух длинными лопастями, и только когда вертолет ушел ввысь, повернулся ко мне. «Я стрелец», — представился я, — «от Веселкина». Летуну было лет 60, под носом топорщилась щетка седых усов, а на голове лихо, заломленная по-казацки, красовалась старенькая помятая фуражка. «Не знаю я никакого Веселкина», — буркнул он, — «а вот тебя жду. Ребята скоро закончат уже. Стой здесь, лететь придется». Кивнул я на самолет. «А ты чего в гражданке?» Прищурился он, не отвечая на вопрос. «Еще бы фрак напялил. Не в оперу, поди, собрался». «А далеко ли я собрался? Не знаете случаем?» Он не ответил, только крякнул и строго зыркнул, осмотрев меня с ног до головы и всей пятерней поскреб подбородок. Судя по всему, вид мой ему категорически не нравился. «Стой здесь и никуда не отходи», повторил он и снова крякнул. «А какой будет маршрут, можете сообщить?» Поинтересовался я. «Сообщат, когда надо будет», неодобрительно покачал он головой. Вскоре из самолета появилось пятеро крепких амбалов, явно не срочников. На них были такие же комбинезоны, как и на усаче, без знаков отличия. «Все?» — спросил усач. «Все», — ответили они. «Ну идем тогда, а ты», — бросил он мне, — «ожидай». Они ушли, а я поднялся по рампе на борт. Самолет оказался почти пустым. Ближе к кабине на полу были составлены и зафиксированы темно-зеленые деревянные ящики. Дело знакомое, конечно. Металлический пол, покрытые тканевым утеплителем стены и потолок. Иллюминаторы в дверях практически под потолком. Комфорт изначально не предусматривался. «Стрелец!» — раздался крик снаружи, и я поспешно подошел к люку. Перед самолетом стоял прапор в полевой форме. «Ты что там делаешь?» — строго спросил он. «Осматриваюсь. Комцумир. А хотя ладно, стой, я сам сейчас поднимусь». Прапорщик в галифе и хромовых сапогах лихо взбежал по выпущенному полотну рампы. В петлицах у него были мандавошки. «Связь, значит, или радиотехнические. Вот, держи», — протянул он мне вещмешок. «Лететь долго, тут сухпай. Смотри». Он прошел мимо ящиков и показал на дверь, ведущую в кабину. «К экипажу не шастай, сиди спокойно. Ясно? Вот здесь». Он кивнул на несколько откинутых металлических сидений, идущих вдоль обоих бортов. «Располагайся, короче. Видишь, на полу бушлаты лежат, можешь подстелить. Холодно быть не должно, тут пиадуйка подключена, ребята смастерили. Вон она». Если надо будет, не стесняйся, включай. А лететь долго? Поинтересовался я. Прилично. А конкретнее как узнать? Инструктаж будет по прибытию на точку. Зашибись, качнул я головой. То есть ты мне ничего не объяснишь, что ли? Там сухари, сахар, кивнул он на вещмешок, тушенка, естественно. Так что давай, боец, на этом все, ждем с победой. Он повернулся и зашагал на выход. Просто класс. Через 2,5 часа самолет начал снижаться. Наконец-то, куда это мы залетели, интересно. За время полета я уже и посидеть успел, и полежать, и даже по отсеку побегать. История, честно говоря, подзатянулась, и я уже хотел, чтобы ситуация начала проясняться. Учитывая ТТХ самолета, мы могли сейчас находиться в Азербайджане, Казахстане, на Урале, в Мурманске. Много, где могли. Когда колеса ударили по бетону взлетно-посадочной полосы, меня хорошенько тряхнуло, а ящики зашевелились, но выдержали. Звукоизоляцией, разумеется, на грузовом самолете особо не заморачивались, так что гудело тут нормально так. Зато сели мы элегантно, ровненько и гладенько. Капитан, похоже, был дока. Когда машина остановилась, я подошел к грузовому люку, ожидая, что он откроется. Но нет, не открылся. Снаружи послышался гул моторов обслуживающей техники, но выгрузка, судя по всему, откладывалась. Постояв, я двинулся в нос самолета. Нажал на ручку, но дверь к экипажу была закрыта на замок. Блин, я постучал, сначала негромко, а потом от души. Забарабанил. Что ж такое? Замуровали, демоны. Внезапно дверь щелкнула и открылась. На пороге появился летчик в белой рубашке с короткими рукавами и с погонами Аэрофлота. «Чего?» – спросил худощавый парень с усами подковой, как у немецкого дальнобойщика и довольно длинными волосами. «Выйти хочу», – объяснил я. «Выпустите. В туалет надо». «Нет», – замотал он головой. «На борту туалета нет. Надо было заранее облегчаться. В Будапеште выходить нельзя». «Чего-чего-чего-чего? Какого хрена мы в Будапеште делаем?» – прищурился я, скрывая изумление. «Да заправка, а то не долетим. А каков точный маршрут?»